Стихи и сказки о животных. Владимир Орлов. Белые стихи о черном пуделе. Сегодня, мой пудель, ты сторожем будешь. Сегодня тебе доверяется дом, сказала старушка и вышла из дома, а пудель остался лежать у дверей. «Наверное, я честный», — задумался пудель и лапой затылок себе почесал. «Но если старушка мне дом доверяет, зачем же буфет закрывать на замок?» «Кого ты любишь, черный пудель?» — спросила пуделя старушка. «Тебя», — подумал черный пудель и носом ткнулся ей в ладонь. «Кого еще ты любишь, пудель?» «Люблю мышей», — подумал пудель, — «за то, что кошки их не любят». И пудель тихо зарычал. «А ты конфеты любишь, пудель?» «О, нет!» — и пудель облизнулся. «О, нет!» — и снова облизнулся. «У них название кис-кис». Спит старушка на кушетке, черный пудель на полу. Просыпается старушка, пудель смотрит на нее. «Вечер», — думает старушка, — «не пора бы погулять?» «Да», — подумал черный пудель, — «мне давно гулять пора». «Нужно», — думает старушка, — «взять и пуделя с собой». «Да», — подумал черный пудель. «Нужно взять ее с собой». «Ах!» — подумала старушка. «Где же спрятан поводок?» «Да», — подумал черный пудель. «Ей нельзя без поводка». «Пусть на привязи гуляет», — так подумала она. «Да», — подумал черный пудель. «Пусть идет на поводке». «Вот», — подумала старушка. «Он теперь не убежит». «Да», — подумал черный пудель. «Не заблудится теперь». Черный пудель и старушка молча вышли из ворот. Совершенно неизвестно, кто кого повел гулять.